Леонид Мирзон. Глава и совладелец хлебопекарни Боска Л. И три корочки хлеба. «Я не совсем бизнесмен», — говорит Леонид Мирзон, человек, который уже 10 лет возглавляет пекарню Боска Л. «Я производитель хлеба, стремящийся к максимизации прибыли. А настоящий бизнесмен — это тот, кому все равно, чем заниматься». Это Мирзон прочитал у Маркса, изучению которого он посвятил много лет жизни.